Глава 32. Лина открыла дверь своей спальни и увидела Клэр и Сильвина, сидевших на кроватях. Леона находилась в глубине комнаты. Она держала за руку Райана, лежавшего спиной к двери. Юноша повернул голову на звук открывающейся двери. Эрера, должно быть, проснулась и восстанавливала великолепные миражи. Лина знала, что когда директриса вновь обретет почву под ногами, замок вернет неприступную стабильность. Все пристально наблюдали за телепатом. Не было ни порывистых излияний радости, ни объятий. Мертвая тишина тяжелым бременем повисла в комнате. «Мне очень жаль». Лина не могла подобрать слова. За все время, что девушка провела в заперти, она совершенно не задумывалась о реакции на этот страшный ураган энергии. «Ты цела и невредима, и это главное», — успокоил ее Сильвин, нарушив гробовое молчание. Он подошел к красивой брюнетке и обнял ее, поцеловав в лоб, как мудрый старший брат. Клэр улыбнулась и кивнула, но взгляд ее был испуганным. «Ты чуть не убила нас всех!» — прорычала Леона из глубины комнаты. Она сжала кулаки так сильно, что ее костяшки побелели. «Элвис умер у меня на глазах, и я утратила над собой контроль». При упоминании этого имени сильная боль пронзила ее грудь. Она тяжело вздохнула и на секунду закрыла веки. Ее голова закружилась. «Такое объяснение ты нам предъявишь, когда уничтожишь половину четырех королевств, после того, как станешь свидетелем чего-то гораздо худшего!» Продолжала Леона, угрожающе надвигаясь на телепата. Ее розовые губы были плотно сжаты, красивая коса цвета слоновой кости обгорела на десяток сантиметров. Серые глаза метали гневные электрические искры. «Леона!» «Мы все сегодня потеряли близких, так что, пожалуйста!» Умиротворяющий прошептал Сильвин, положив руку ей на плечо. «Она права, Сильвин. Все это понимают. Но даже увидев смерть вблизи, я знаю, что буду сдерживаться, пока не принесу мир в четыре королевства. Ты можешь ненавидеть меня за это, но со своей стороны я бы хотела, чтобы ты оставалась верным союзником, на которого можно было бы положиться», — сказала Лина. Леона замолчала. Клэр ходила взад-вперед между девушкой и подругой. «Прекратите! Похороны скоро начнутся», — прошептал Райан в тени. «Райан, ты разве не пойдешь с нами?» — спросила Клэр, легонько коснувшись его спины. Вместо ответа он отодвинулся от ее руки. «Нет, Клэр». «Райан, что здесь происходит?» — забеспокоилась Лина, увидев их растерянные лица. «Лина, нет, оставь его!» — приказал Сильвин, пытаясь остановить телепата. Лина полоснула по нему ледяным упрямым взглядом, и юноша с волосами цвета пшеницы отступил. «Ждем вас наверху». Леона и Клэр молча, без возражений, последовали за клонером. Дверь за ними закрылась. «Расскажи мне, что произошло в самом конце. Я видела тебя на земле. Думала, что ты в порядке». Глухой вздох был ей ответом. «Не молчи! Я же с тобой разговариваю!» В отчаянии выкрикнула она, приближаясь к юноше. Лина опустила руку на его плечо, заставив парня повернуться к ней. Она ахнула в ужасе, отпрянув от Райана, прижав дрожащую руку ко рту. Лицо иллюзиониста носило отпечаток войны. Длинный шрам тянулся по щеке от глаза до носа. Рана поспешно закрылась, но рубец, вероятно, останется навсегда. Лина почувствовала укол вины. Она должна была присматривать за ним. «Довольно? Посмотри на меня! Я похож на монстра. Оружие того Мюлана не позволяет ране зажить полностью. — с гневом и горечью выкрикнул Райан. У него остались невероятные зеленые глаза, и хотя в них больше не было ни следа юмора, она все еще видела перед собой того юношу, который пригласил ее танцевать в парке, представляя встречу его родителей. Несмотря на шрам, он был прежним. Лина наклонилась к нему, провела ладонью по его лицу. Он хотел оттолкнуть ее руку, но взгляд девушки отговорил его. Она провела рукой по вздувшейся линии, пересекавшей часть его лица, и нежно улыбнулась ему. «Для меня, Райан, ты все так же красив, как и раньше». «Ты говоришь так, потому что без ума от меня», — процедил он сквозь зубы, несмотря на отчаяние. «И еще потому, что великолепные шрамы доказывают значимость великого воина». Лина придвинулась ближе. Их лбы соприкоснулись. Несколько секунд они сидели так, закрыв глаза, окутанные своей незыблемой связью. Стена подсвечивалась, как световой туннель. Высокие факелы освещали каменные бойницы до самой башни, рухнувшей во время сражения. Остались лишь развалины и пыль. Но, несмотря на образовавшуюся в результате яму, стена вновь обрела свою структурную целостность. Под усеянным созвездиями небосводом собрались жители крепости, заняв все пространство там, где раньше возвышалась арка. Лина медленно шла, едва касаясь плит перед рядами лиц, во все глаза смотревших на нее. Чем дальше она продвигалась, тем больше оттеснялась по сторонам плотная толпа учеников и сотрудников, образуя дорожку, которая привела ее прямо к друзьям. Райан обнимал девушку за талию, чтобы подбодрить, несмотря на то, что сам был смущен так же, как и она. Некоторые смотрели на них с испугом, другие благодарно кивали. Смесь уважения и страха читалась в глазах студентов каждый раз, когда Лина осмеливалась поднять голову. И лишь спустя, казалось, вечность, она добралась до конца пути. Лина внутренне содрогнулась, увидев деревянные конструкции, возвышавшиеся над аудиторией, на которых лежали десятки тел. Их руки были скрещены на груди, словно нашли упокоение, которого были лишены при жизни. В нескольких метрах от нее находилось тело Элвиса. Безмятежное лицо, почти гордое, глядело в ночную мглу. Он лежал, все еще облаченный в кирасу, слишком маленькую для него, но ставшую второй кожей с первых шагов воина. «Мои дорогие братья и сестры, мы собрались сегодня вечером, чтобы почтить память тех, кто ушел из жизни, наших близких, храбро сражавшихся, чтобы спасти этот мир от дальнейшего разрушения. Мы никогда не забудем их». Они сейчас в лучшем мире, и их имена навсегда останутся в историях, которые будет рассказывать страна. Эрера выглядела ослабевшей, но тем не менее сохранившей невероятное величие и гипнотическую ауру. Она подняла факел и положила его на первое надгробие. Когда настала очередь Джесса, Эстебан вышел вперед. Он стоял в стороне, поддерживая Каролину, но ему нужно было попрощаться с другом. Эрера передала факел, и на секунду он замер, вытянувшись перед тем, кого считал братом и кого только что потерял. Позади него всхлипывала Каролина, единственный звук, тревоживший торжественное и почтительное собрание. Тело его друга при соприкосновении с пламенем немедленно вспыхнуло, золотистыми искрами присоединяясь к приветливо сияющему полотну Млечного Пути. Эстебан с лицом, опустошенным от горя, передал факел Отису. Тот взял его и сделал несколько шагов к Элвису. «Мы еще встретимся, друг мой!» Пламя разгоралось медленно и уверенно. Странно девственный дым вознесся к небу, словно послание, которые могли прочесть только те, кто жил, и кого больше нет. Лица хранителей были мертвенно-бледными, плечи Клэр вздрагивали. Сильвин сгорбился. Райан не двигался, его лицо застыло непроницаемой маской. Лина вложила ладонь в руку Отиса, и он сжал ее. По щеке телепата скатилась слеза. Лицо человека, который столько раз приходил ей на помощь с момента ее похищения, поглотило ночь, чтобы превратить его в эфемерную пыль.